Бывают упущенные, безвозвратные моменты жизни, которые, как нам кажется, мы могли изменить. Мы вертимся в кровати в 3 часа ночи, сидим за остывшей чашкой кофе, проезжаем свою станцию в метро, потому что запутались в собственных фантазиях о несбыточных мечтах. Вспоминаем детали, о которых никогда не задумывались. Ищем новые варианты прохождения закрытого потерянного пути, словно он вновь перед нами. Пытаемся пройти эту проклятую игру заново, но не можем. Именно этим я и занимался весь вечер и часть ночи. В душе стало так пусто, что потребуются годы, чтобы заполнить ее заново. Комната Колдера перед глазами, телевизор, картина, книжный шкаф, ваза с цветами, закрытые шторы давно превратилась в единое серое полотно, на котором я вырисовывал каждое мгновение минувшего дня. Если бы я вошел в комнату, если бы, даже оказавшись снаружи, выломал дверь, а не бессмысленно плакал и раскрывал душу, которая, как оказалось, была не нужна Ганну. Я был не нужен ему. Моя жизнь, мое жалкое существование, мое горе не смогли его остановить. Его собственные чувства и цели оказались важнее меня. Но я его не винил. Я не имел на это права. Ган, надеюсь, на том свете тебе будет лучше. Там нет болезней, нет обмана, нет смерти, нет возможности совершить грех. На том свете нет того, к чему ты стремился, с чем боролся, чего боялся. Надеюсь, тебя нет сейчас рядом со мной, и ты не видишь моих слез. Ган, если все же ты здесь и можешь прочесть мои мысли, то знай, я не злюсь на тебя. Я эгоист, пытался удержать тебя в этой жизни, чтобы не остаться одному. Все потому, что сам был слишком труслив, чтобы уйти. Я боялся боли, боялся, что, увидев ангелов смерти, пожалею о совершенном. Но скажи мне, Ган, разве ты действительно разлюбил меня как сына? Разве, говоря мне уйти, действительно хотел, чтобы я ушел? И, стань я тебе безразличен, позвонил бы ты Колдеру? Я не знаю, что стало бы со мной, не окажись того рядом. Услышав мои крики еще за дверью, он влетел в квартиру, понимая, что случилась беда, а увидев меня на полу, обессиленного от горя, бессмысленно бьющего в дверь, в жалких попытках открыть ее, упал рядом со мной на колени и прижал мою голову к своей груди. Ослепленный самой болезненной потерей в жизни, я не сразу понял, кто сжимал меня в объятиях. Но, увидев расплывающимся от слез взглядом Колдера, не думая ни секунды, обнял его в ответ, почти душил, разделяя с ним свои чувства. Но его робкие поглаживания по моей голове и мягкие объятия дали мне понять, ему было достаточно услышать меня, чтобы испугаться и растеряться. Он не спешил звонить в скорую и вызывать полицию. Казалось, в те отчаянные моменты его главной задачей было успокоить меня. Он чувствовал ответственность, посмертно возложенную на него Ганом. Принял робкое, но эгоистичное, эмоциональное и порой бесчувственное, прижавшееся к нему наследие. Он понял, что бы я ни говорил, как бы ни отрицал, он один есть у меня здесь и сейчас. Единственный, кто смог прийти на помощь. Колдер вызвал всех, кого нужно, и вывел меня на улицу. Здесь была другая жизнь. Без трагедий и неожиданных потерь. Здесь люди болеют и выздоравливают. Здесь люди умирают, потому что пришло их время. И никто, ни одна душа, проходя мимо, не знала, почему я, бледный, заплаканный парень, сижу на скамейке и смотрю сквозь них, словно они лишь серая дымка на фоне моих представлений об этом опустевшем мире. Что толку в мире с его миллиардами человек, если самого важного и близкого сердцу в нем больше нет? Что толку думать о страданиях других людей, когда не можешь справиться с собственными? Что толку думать о несправедливости, словно только что узнал о ее существовании? Важно было лишь то, что я имел здесь и сейчас. То, что, как я думал, и должен был иметь. То, что, как я думал, естественно, и потому не придавал ему значения, витая в непроглядных облаках и не думая взглянуть с обманчивых небес на праведную землю. на то, что могло исчезнуть в любой момент. Теперь я знал, что чувствовал Ган, теряя детей. Я должен был быть с ними дольше. Вот, мысль, съевшая его, не оставив и следа. Скажи мне, настоящий отец, еще одну вещь. Не будь в моей жизни Колдера, ушел бы ты от меня? Я не единственный, сказал ты мне перед смертью, а перед этим позвонил ему. Ты никогда не признался бы мне. Ты знал, что мне будет больно без тебя. Я, осознавая это, позвал того единственного человека, который смог бы понять мои чувства после твоего ухода. Ты не хотел, чтобы я плакал в одиночестве. Ты не хотел оставлять меня одного.